Глава 19. В Волгограде был уже 5 час утра, когда они прибыли к гостинице «Волгоград», оцепленной офицерами МВД и ФСБ. В самолете Дронго подробно рассказывал о телефонном звонке Баратова. Эмма испуганно слушала. Она сейчас осознала, насколько опасным был этот преступник и чем могла закончиться его возможная встреча с Аленой. Позади нее сидел ее оператор. Молодой парень с камерой, который заснул, едва самолет оторвался от земли. На 3 машинах они добрались до гостиницы. Повсюду стояли вооруженные автоматами сотрудники милиции. Испуганные соседи выглядывали из окон, не понимая, что происходит. Такого количества вооруженных людей они не видели даже в кино. К Резунову поспешил подойти высокий мужчина в штатском. «Полковник Салматов», — представился он. «Руководитель оперативной группы. Мы вас ждали». «Что там происходит?» — спросил Резунов. «Он взял в заложницы горничную», — пояснил Саламатов, когда понял, что гостиница окружена. «В коридоре наши сотрудники ждут моего приказа. Мы уже изъяли паспорт на фамилию Неверова, который он сдал при регистрации номера. Все гостей и обслуживающий персонал эвакуировали». Резунов взглянул на стоявшего рядом Дронго. «С ним установили контакт?» «Да, он отвечал на наши звонки. Но, кажется, он не в себе. Хочет, чтобы мы нашли какого-то Дранко или Друнко, очевидно, его товарища или сообщника». «Может, Дронго?» — уточнил Резунов. «Похоже», — согласился Саламатов. «Мы обещали, что постараемся найти. Хотя где его найти, этого Друнго?» «Он стоит рядом со мной», — показал Резунов. Саламатов взглянул на Дронго, оценил его атлетическую фигуру и плечи. Одобрительно кивнул и уточнил. «Он пойдет один?» Очевидно, он решил, что Дронго тоже из группы захвата. «Посмотрим», — недовольно произнес Резунов. «Как получилось, что он взял заложницу?» «Мы старались действовать бесшумно», — пояснил Салматов. «Но когда подъехали, он, очевидно, что-то заподозрил. Она работала в соседнем номере. Он позвал ее к себе и взял в заложницы». «Она молодая женщина?» «Не очень, 56 лет. Она здесь уже давно работает. Живет в 2 кварталах отсюда. Сюда прибежала ее внучка, очень волнуется». «Оцепление надежное?» «Конечно. Как только мы дадим сигнал, начнется штурм его номера. Наши специалисты считают, что взять его нетрудно. Номер угловой, обособленный, ему некуда скрыться». «Вы что-нибудь знаете про Ирину Торопову?» «Не знаю. Возможно, у него 2 заложницы». «Она уже убита», — вмешался Дронго. «Давайте прекращать этот бесполезный разговор, Виктор Андреевич. Разрешите, я пойду один?» «Не разрешаю», — резко ответил Резунов. «Там находится психически больной человек, маньяк, убивший столько женщин. Мне кажется, что хватит трагедий, связанных с этим сукиным сыном. Через 10 минут начнется штурм. Если ему повезет, он останется в живых. Если нет, мы его пристрелим. И я думаю, что для него это будет лучший вариант». «Подождите», — поморщился Дронго. «Я разговаривал с ним больше 3 часов назад. За это время он мог уехать куда угодно, сбежать, не дождавшись ваших офицеров. Но не сбежал. Очевидно, дошел до предела и решил больше не бегать. В нем что-то сломалось. В этот раз он не хотел убивать, но не сумел сдержаться. И, осознав, что действительно превращается в неуправляемого монстра, впервые по-настоящему испугался. Поэтому он и позвонил мне. Он слышал нашу передачу про Торопову и понял, что мы его вычислили. Он понял также, что мы будем искать его повсюду. А он теперь обречен бегать и убивать, убивать и бегать. И так до конца жизни. Поняв это, он остался. Остался, чтобы вы убили его при задержании. Поэтому и взял заложницу». «У меня нет желания вникать в психологические мотивы его поступков», — холодно ответил Резунов. «Как вам хорошо известно, этот человек умудрился сбежать от сотрудников оперативной группы ФСБ, и я не допущу, чтобы он снова это сделал». «Он не хочет бежать», — перебил его Дронго. «Он хочет, чтобы его убили». «Тогда мы выполним его желание», — жестко решил Резунов. И в этот момент из-за спины мужчин к нему решительно шагнула Эмма. Она была ниже всех ростом, в пуленепробиваемом жилете, который был ей великоват, и смешно сидел на ее худых плечах. Но она смело приблизилась к полковнику. «Вы же понимаете, что он прав», — убежденно сказала она, показывая на Дронго. Дайте ему возможность переговорить с ним, а потом убивайте вашего маньяка, если так хотите его крови». Резунов оглядел собравшихся. Салматов ждал его приказа. На лицах остальных ничего нельзя было прочесть. Он посмотрел на Эму, на ее оператора, который снимал все на камеру. «Вы напрасно с нами приехали», — вздохнул он. «Мне разрешил генерал Шаповалов», — напомнила Эмма. «Я знаю», — Резунов взглянул на Дронга. «А если он вас убьет? Вы представляете, что тогда случится? Первой, кто меня в этом обвинит, будет наша общая знакомая», — он показал на Эмму. «А потом меня просто обвинят в некомпетентности. Вы ведь были человеком, который его вычислил и помог арестовать, а сейчас снова помогли его найти. Я не могу вас туда пустить. Извините меня, это слишком большой риск». «Дайте мне телефон, я с ним поговорю», — попросил Дронго. «Он в машине, там есть оборудование для переговоров», — показал на большой автофургон Салматов. В сопровождении двух полковников Дронго влез в фургон. Больше никого не пустили. Эмма осталась на улице, рядом с остальными офицерами, хотя по ее лицу было видно, как ей хочется оказаться в этом фургоне. Дронго набрал номер и подождал ответа. «Слушаю», — раздался голос Баратова. «Доброе утро, Вениамин Борисович», — негромко и спокойно произнес Дронго. «Для меня оно не самое доброе», — усмехнулся убийца. «Но все равно спасибо, что обратились по-человечески, даже по имени-отчеству. Насколько я могу понять, вы прилетели в Волгоград. Судя по тому, что они не начинали штурм моего номера, они, очевидно, ждали вас и кого-то из руководства. Казбек Измайлович тоже прилетел, чтобы покопаться в моих мозгах?» «Нет, он остался в Москве». «Тогда Резунов точно с вами. В общем, спасибо. Благодаря вам я прожил несколько лишних часов. Успел даже посмотреть какой-то детективный фильм по телевизору. Довольно интересно, хотя я никогда не любил детективов. Вкусы иногда меняются. Только не у меня. Я уже не смогу измениться. Это вы поняли. И я понял. Только здесь и сегодня понял, что никогда не смогу измениться». «Почему вы остались?» «Поэтому и остался. Куда мне бежать? От вас я легко уйду, а куда мне бежать от самого себя? Я ведь не идиот, не маньяк, каким вы меня на самом деле считаете. Я обычный человек, может, даже неплохой человек, который хотел всего лишь обычного человеческого счастья. У меня не получилось. Не знаю, кто в этом виноват, но все вышло так глупо. Зачем вы взяли заложницу?» «Мы с ней пьем чай. У нее с собой оказался кипятильник. Я просто подумал, что если она будет рядом, меня убьют не сразу». «А почему вы не пришли ко мне на переговоры?» «Испугались». «Меня не пустили», — честно признался Дронго, оглядываясь на Резунова. «Вы же понимаете, что я бы не испугался». «Знаю. Возможно, они правы. Пускать такого известного эксперта, как вы, к вооруженному преступнику, который должен испытывать к вам дикую неприязнь. Я их понимаю. Поэтому мне разрешили вам позвонить». «И, наверное, опять подслушивают наш разговор», — понял Баратов. «Неисправимые люди. Они думают, что таким образом сумеют разгадать мою тайну. А никакой тайны нет. Есть только одна общая трагедия, в которую превратилась моя жизнь и жизнь женщин, с которыми я знакомился». «Вам нужно отпустить заложницу», — посоветовал Дронго. «Ее внучка прибежала сюда и очень волнуется за свою бабушку». «Скажите, что такой насильник, как я, не очень опасен для ее бабушки? Я ведь не геронтофил», — невесело пошутил Баратов. «Не шутите. Лучше отпустите ее. Пусть медленно выйдет из вашей комнаты». «Она мне не нужна и может уйти, если вы сами придете за ней». Дронго снова взглянул на Резунова. Тот покачал головой. «Мне могут не разрешить», — сказал Дронго. «Тогда она умрет вместе со мной», — спокойно решил Баратов. «Зачем? Вам мало убитой сегодня Тороповой?» «Не нужно так говорить. Вы же знаете, что это был несчастный случай». «Какой несчастный случай, Вениамин Борисович! Это было убийство, хорошо спланированное и продуманное в деталях, как вы обычно и делаете. Номер вы сняли по поддельному паспорту на имя Неверова. Прибыли в Волгоград утром, чтобы вас здесь не видели. Договорились о встрече. Перестаньте!» «Наверное, даже маску с хлороформом заранее приготовили», — добивал своего собеседника Дронго. «А теперь уверяйте меня, что это был несчастный случай». «Хватит!» — крикнул Баратов. «Не нужно больше говорить об этом!» «А если вы все понимаете, тогда чего ждете?» — поинтересовался Дронго. «Какой вариант вы для себя выбрали? Погибнуть при штурме вашего номера? Или сдаться и попытаться рассказать на суде все, что с вами произошло? Вы можете потребовать суда присяжных и честно изложить им свою исповедь. Не уверен, что они проявят снисхождение, но, возможно, найдутся такие, кто постарается понять вашу судьбу». «Они не поймут», — уверенно заявил Баратов. «И никто не поймет. Мне нет оправдания и нет снисхождения. Значит, так и должно быть. Вы отпустите женщину? А вам какая разница? Вы ведь аналитик, эксперт по проблемам преступности. Должны мыслить глобально, разоблачать таких подлецов, как я. Что вам жизнь пожилой уборщицы? Извините, она меня поправила. Она не уборщица, а горничная. Если бы мне было все равно, я не прилетел бы в Волгоград, не стал бы вам сейчас звонить. Или это вам тоже сложно понять?» Баратов молчал. Долго молчал. «Предположим, что я понимаю ваши мотивы. Может быть, и понимаю. Но все равно ничего изменить нельзя. Или вы можете меня отпустить?» «Предположим, что могу», — ответил Дронго, стараясь не смотреть на выражение лиц обоих офицеров, стоявших рядом с ним. «Но зачем вам свобода? Чтобы опять убивать? Сегодня вы окончательно поняли, что иначе существовать не можете. Вы уже заражены этим вирусом бешенства. Тогда скажите, что с вами нужно делать?» «Пристрелить, как бешеную собаку», — невесело усмехнулся Баратов. «Вы к этому выводу меня толкаете?» «Нет, повторяю, если бы вас хотели пристрелить, меня бы не привезли в Волгоград и не разрешили бы с вами разговаривать». «Что вы хотите?» «Сначала скажите вы, что вам нужно. Вы ведь требовали, чтобы меня нашли». «Хотел напоследок поговорить с вами. Вы единственный человек, который пытался меня понять. Я уверен, что сегодня меня все равно убьют, но вы хотя бы расскажете всю правду, все, что было со мной. Может, я на это рассчитываю. А теперь скажите, что вам нужно от меня». «Отпустите женщину и сдавайтесь», — посоветовал Дронго. «А я обещаю вам, что вы вернетесь в Москву живым». «Вернусь куда? В свою камеру?» «Ничего иного я обещать не могу», — признался Дронго. «Хотя бы честно», — пробормотал Баратов. «Ладно, давайте заканчивать, а то уже утро. Я отсюда вижу, как на соседних балконах стоят люди. Всем интересно зрелище, когда меня будут убивать, как бешеную собаку. Плебс всегда жаждал хлеба и зрелищ. Наверное, уже приехали журналисты, чтобы заснять этот волнующий момент». Дронго промолчал. Ему не хотелось лгать. Кроме Эммы, прилетевшей из Москвы, там уже было несколько местных журналистов. Работали сразу две камеры. «Вот так», — удовлетворенно произнес Баратов. «И еще одна личная просьба». Он замялся, словно подбирая слова. «Понимаю, что это не ваше дело, но если сможете, передайте матери Ирины, что это был несчастный случай. Я ее не убивал, не хотел убивать», — поправился он. «Скажите ей, что я очень сожалею. Скажите». «Скажу», — выдохнул Дронго, понимая, что ему предстоит нелегкий разговор. «Она болеет, Ирина пришла ко мне только на время», — быстро добавил Баратов. «Сволочь!» — не выдержал Резунов. «Он еще смеет говорить о несчастном случае!» «Я все понимаю», — печально сказал Дронго. «Спасибо за то, что прилетели, за то, что решили со мной поговорить, за то, что пытались меня понять. Если есть ад, то мы оба наверняка туда попадем. Или вы рассчитываете на райскую жизнь?» «Не думаю», — ответил Дронго. «Боюсь, что мы никуда с вами не попадем». «А я в этом уверен, что все здесь и закончится. Иначе все было бы слишком просто. Второго шанса у нас не будет. Ни у кого не будет. Скажите Резунову, что я сейчас отпущу женщину. Пусть ее встречают в коридоре. Прощайте». Дронго посмотрел на обоих полковников. «У этого мерзавца есть своя философия», — сказал Резунов. Салматов молчал. «Встречайте женщину», — приказал Резунов. Через 2 минуты дверь открылась, и из номера медленно вышла женщина. Она испуганно огляделась и также медленно, неуверенно, осторожно, словно ступила на заминированное поле, прошла по коридору. У лестницы ее ждали сотрудники спецназа. Женщину сразу повели вниз, к машине, рядом с которой находились Резунов и Салматов. «Что он там делает?» — спросил Резунов. «Сидит на стуле», — ответила перепуганная горничная. «А где женщина?» «Лежит на кровати. Он накрыл ее простыней». «Что вы там делали?» «Ничего. Он захотел чаю, а у меня кипятильник был в кармане. Я ему сказала, что лучше не кипятить воду из крана, а он рассмеялся и ответил, что не боится нашей воды. У меня и пакетики чая были с собой». «Значит, вы его чаем поили?» — недовольным голосом произнес Резунов. «Я ему кипятильник оставила», — призналась она. «И больше ничего». Недалеко от них Эмма допытывалась у Дронго. «О чем вы с ним говорили?» «О смысле жизни». «Я тебя серьезно спрашиваю». «А я серьезно отвечаю. Он считает, что ада нет, и рая тоже нет. Поэтому заранее попрощался со мной и сказал, что отпустит женщину». «Значит, после переговоров с тобой он согласился отпустить заложницу?» — сразу сделала вывод Эмма. Он и без нашего разговора готов был ее отпустить. «Но отпустил сразу после того, как переговорил с тобой, правильно?» «Он бы ее все равно отпустил», — повторил Дронго. «Тебе не говорили, что скромность — удел бездарностей?» — разозлилась она. «Тебе больше не разрешат подобной экспедиции», — предупредил Дронго. «Разрешат», — уверенно ответила Эмма. «У меня хорошие связи». Горничной разрешили идти домой, и она, наконец, попала в объятия своей внучки. Резунов посмотрел на часы. Уже почти светло. Нужно отдавать приказ. «Начинайте», — приказал он, обращаясь к Салматову. «Может, я пойду первым?» — сделал последнюю попытку Дронго. «Он ведь сдержал слово и отпустил женщину». «Не забывайте, что вы аналитик», — не выдержал Резунов. «А не оперативный сотрудник. Мне никто не разрешал использовать вас при штурме его номера. Извините». Он повернулся к Салматову и повторил. «Начинайте». Салматов поднял рацию. Через несколько секунд сразу несколько сотрудников спецназа ворвались в номер. На кровати лежало тело Ирины Тороповой, накрытой простыней. На стуле сидел Вениамин Борисович Баратов. В последний момент он выстрелил себе в рот, решив таким образом положить конец своему земному существованию, своим мучениям и своим преступлениям. Полковник Резунов молча выслушал доклад Салматова, повернулся и посмотрел на Дронго. Он никак не прокомментировал это самоубийство, только спросил. «Вы вернетесь вместе с нами?» «Нет», — ответил Дронго. «Я поеду поездом». Он повернулся и пошел по улице. Все смотрели, как он уходит. Эмма подошла к Салматову. «А теперь давайте все по порядку и с самого начала», — весело предложила она. «И не забывайте, что нас снимают для центрального телевидения».